Часть четвертая. Ветер нежно гладил ее лоб и щеки. Ветер нежно гладил ее лоб и щеки, и Алисия, закрыв глаза, блаженно воображала, что лица ее касаются крылья пары сизых голубей, и лицо преображается, стягивается в маску. Так взгляд огромных птиц, летающих над долами и горами, превращает землю в огромную серо-бурую карту. Потом она снова открывала глаза и шла следом за Эстебаном, нерешительно прохаживалась по тополиной аллее, останавливалась, чтобы прикурить очередную сигарету, рассмотреть статуи или бросить взгляд на стайку шоколадных бабочек, порхающих среди листвы. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь облака. Из-за этого окружающий пейзаж почему-то казался неестественно, по-оранжерейному неподвижным. «Он с усами», — повторила Алисия. «С какими именно?» — настойчиво расспрашивал Эстебан. — Ну, усы и все. Но я их очень хорошо запомнила. На усы-то я в первую очередь и обратила внимание. Это было в тот вечер, когда я ходила к мамен. — Ты ходила к мамен? — Да. Как раз, когда ты оставил мне в двери записку. И я увидела этого мужчину. Кстати, у тебя ведь было какое-то срочное дело. Все последние дни моросил дождь, и парк Марии Луисы имел прямо-таки парижский вид, точнее, вид парижского кладбища поэтов. Выглядело это печально. Ржавые обломки былой славы. Бурная растительность на равных правах с крысами завладела претенциозными постройками, оставшимися после выставки 1929 года. Примечание. Имеется в виду ибероамериканская выставка, которая в 1929 году проводилась в Севилье. Конец примечания. Мох разъедал бюсты испанских национальных героев, расставленные на пересечении дорожек. Целлофановые пакеты и бумажный мусор вытеснили рыб из вонючих прудов. Но Алисии и Эстебану нравилось гулять по ставшим теперь никому не нужными аллеям, обсаженным пальмами и тополями. Казалось, в их тени можно забыть о неотвязной городской суете и вечных домашних заботах. Была какая-то упадническая прелесть в этих джунглях, устроенных в центре Севильи, отталкивающих, но и чем-то дорогих, как награда за проигранное сражение. «Срочное дело?» «Да ничего особенного», — ответил Эстебан. «Ерунда. Разве ты забыла, что просила меня перевести фрагменты из той книги?» Незадолго до встречи Эстебан, обдумав ситуацию, решил, что об ангеле, увиденном у Нурии, пока лучше помалкивать. Он не чувствовал себе готовности сделать первый шаг по неизведанной тропке. Он еще не понял, да и не хотел понимать, с какой стороны правда. Сейчас ему было важно не столько открыть люк, за которым таилась эта самая правда, сколько принять все меры и не дать захлопнуться гораздо более тяжелой и нужной ему двери, той, что может отрезать путь к отступлению, если, конечно, придется отступать. А известие о существовании ангела только подкрепит самые тревожные подозрения Алисии. Иными словами, если Эстебан сообщит ей о том, что видел ангела, тем самым он признает реальность всех ее абсурдных фантазий. Разумеется, любое событие должно иметь свое объяснение, и части головоломки непременно должны складываться в правильную фигуру, стоит только расположить их определенным образом по отношению друг к другу. Так что Эстебан вознамерился самостоятельно отыскать нужную комбинацию, не перегружая мозги Алисии новыми подробностями, ведь она, измученная кошмарами и бессонницами, сделает из всего этого совершенно ложные выводы. Вот. Алисия протянула ему три листа бумаги, исписанные торопливым почерком. Это я скопировала из книги. Мне все-таки удалось отыскать ее в библиотеке. Как я и говорил тебе, она хранится именно там. Но кто-то попытался ее спрятать. Спрятать? Эстебан внимательно посмотрел на листки. Спрятать или уничтожить, но не сумел или не успел. Книга стояла совсем не на той полке, где ей положено. Ее засунули между двух инкунабл. Последний человек, посетивший фонд древних книг, не заполнил соответствующие карточки, а просто указал название и шифр нужного произведения. И, разумеется, это не мог быть шифр Фельтренелли. Знаешь, Эстебан, все это начинает меня пугать. Есть тут что-то зловещее. Солнце время от времени робко просвечивало сквозь облака и золотило ковер из опавших листьев, но тотчас сильный ветер подхватывал их и расшвыривал по аллее. «Сны — предупреждение», — проговаривала Алисия, словно в трансе. «Этот мужчина постоянно появляется в моих снах и велит бежать. Меня преследуют. В том другом мире есть люди, которые ищут меня. Они знают, что я пытаюсь разоблачить их». «Преследуют?» Эстебан взглянул на нее. — Ну, скажи, кто тебя ищет? — Не знаю. Я их ни разу не видела. И это хуже всего. Это меня доконает. — Наверное, мамин права. Надо поскорее забыть про город. — Но только как? — Как? Рука Эстебана поднялась к щеке Алисии, и пальцы еле заметно погладили нежную кожу. Алисия посмотрела ему в глаза и различила там что-то глубоко спрятанное и робко пробивающееся наружу. Это что-то порой подчиняло себе его поступки и слова. Алисия была благодарна за ласку, но тотчас опустила глаза и начала суетливо доставать сигарету. Она боялась неясной тени, пульсирующей в его зрачках, боялась будущего в любых возможных формах и вариантах. Черный скорпион сна внушил ей тупой страх. Перед любым поступком и его непредсказуемыми последствиями раньше ее терзали Росса и Пабло, теперь город. Декорации сменились, но покоя она не обрела. «Бред какой-то», — выдохнул Эстебан, читая текст на листах. «Что там?» На убогой академической латыни автор текста сообщал, что город был построен стараниями нескольких десятков единомышленников во славу владыки Ада великого врага, князя мира сего, дабы стать прибежищем его слугам и апостолам во времена тысячелетней войны, которую он вел против несчастного Иисуса Христа, а также его лакея Папы Римского и мерзкой своры приверженцев Святой Матери Церкви. Он явится и сделает прямое кривым и опрокинет троны и базилики. Осуществлению задуманного помогут слова, заключающие в себе миры. Фебра, Орбиум, Гравида. Имя сокрушительных масштабов. Дуритая, Магнитудинис, Номен. Четыре основополагающие буквы, четыре корня, четыре зверя, четыре вождя и одна всемогущая женщина. Людей, подобных автору этого бреда, обычно держат в сумасшедшем доме. На отдельном листе Алисия крупными буквами переписала то, что показалось ей посвящением и стихами. Если Эстебан правильно понял эту латынь, то книга посвящалась Игнасию да Алпиарсе, золотых дел мастеру, соперничающему с ангелами и самой природой в сотворении красот и чудес. Что касается стихов, то они тоже ничего не проясняли в джунглях дурных метафор и глупостей. Последнему листу скрепкой была присоединена копия гравюры в дополнение к стихотворению. Эстебан несколько секунд смотрел на изображение, наслаждаясь вспышкой любопытства, вызванной загадочным ароматом минувшего, старинным и канувшим в забвение откровением. На фоне развалин и облаков полузмея, полуящерица, бледное подобие сказочных чудовищ, заглатывало собственный хвост, образуя кольцо древнего мифа. Это был Уроборос, змея, пожирающая себя саму, древнейший символ времени, который неизбежно затягивает себя в собственную воронку. Эстебан еще раз прочел стихи, водя по строкам кончиком пальца. «Вот приблизительный перевод», — объявил он с оттенком не слишком искреннего отвращения. «Извини, конечно, за корявость. Ужасный голод научил Полипоса приняться грызть свои ноги, а людей — устроить пир из частей человечьего тела. Грызет дракон хвост свой и в брюхо заталкивает. Так что большая часть его самого ему же становится пищей». «А что все это означает?» Руки Алисии взметнулись вверх. «Описание гравюры. Разве не видишь? Дракон грызет собственный хвост, съедает сам себя. Подобно времени. Возрождается, поглощая то, что осталось позади». «Как и память», — подумала Алисия. «Будущее пережевывает хвост памяти, заглатывает его, преобразуя в совершенно новые кровь, кожу, клетки и нервы. Жизнь, по определению, антипод прошлого, а настоящая — всего лишь катапульта, которая должна, вопреки всему, сделать выстрел». «Счастливый дракон», — подумала она со смесью отвращения и нежности. «Счастлив тот, кто может утолить голод, пожирая собственные ненужные члены, бесполезные и бесплодные, которые только мешают движению вперед. Денте драко каудам дум мордет». «А что, стихи и гравюры в книге расположены рядом?» — спросил Эстебан. — Да, — ответила Алисия, очнувшись от своих мыслей. — Да-да, в самом конце, отдельно от остального текста, после двух чистых страниц. Может даже показаться, что их вставили позднее, и они не связаны с основным корпусом. Но нет, они — составная часть книги, как и первая страница. Я сняла копию с гравюры, чтобы ты на нее взглянул. Что она может означать? — Не знаю. Эстебан не отводил глаз от дракона, который был целиком сосредоточен на пожирании самого себя. С уверенностью я сказал бы одно. Гравюра почти никак не связана с основным текстом, хотя они и находятся под одной обложкой. — Не знаю. Наверное, это какая-нибудь загадка. — Загадка? — Да. Эстебан постарался придать своему взгляду безразличие. — Возможно, дракон, хвост, эти полипусы что-нибудь означают. Возможно, тут кроется зашифрованное послание. — От кого? — О чем? Эстебан нервничал, и от Алисии не укрылось, что рука его слегка дрожала, когда он подносил зажигалку к кончику сигареты. А вдалеке, в тени тополей, маячил силуэт мужчины в плаще. После короткого телефонного разговора, во время которого обсуждалась тема преследований и опять упоминались покойные, Мамон непререкаемым тоном заявила, что Алисе необходим отдых. Оформление отпуска по болезни она берет на себя. Алисия должна как следует отдохнуть, отвлечься, может, куда-то съездить. Голос Мамон временами заглушали треск и писк, будто рядом с ней пылал костер, или она стояла на морской пристани. — Да, она звонит по мобильному телефону. Она уже два дня как находится в Барселоне, на конгрессе по проблемам какой-то там патологии, и пробудет еще не меньше недели. Оформлением отпуска для Алисии займется Тоньи. Алисия положила трубку и свернулась калачиком на диване, загипнотизированная телесериалом. Она выкурила сигарету. На экране сиял лысый череп Антонио Рассинаса. И пришла к выводу, что передышка ей действительно не помешает, что, пожалуй, резкое выпадение из повседневной работы, из привычного ритма жизни, в которой и укоренились ее призраки, поможет от них избавиться. Да, она будет, если захочет, читать, слушать музыку, ухаживать за цветами, гулять. А почему бы не съездить в Малагу к сестре? Сразу после полудня явилась Нурия в заляпанной гипсом майке и с привычными крус-кампус в руке. Буйные белокурые волосы затеняли ей половину лица. Она открыла две бутылочки, выбрала диск Леонардо Коэна и с удовольствием глянула на мидии в маринаде, который Алисия положила ей на тарелку. Алисия обрадовалась приходу Нурии. Ее присутствие было чем-то вроде гарантии или талисмана, или обещания, что жизнь еще может стать беззаботной и веселой, что жизнь стоит того, чтобы ею пользоваться, иными словами. Это тот самый поезд, который ни в коем случае нельзя упустить. Так что Алисия поднесла свою бутылочку к той, что была зажата в кулаке у Нурии, и они чокнулись. — Работа продвигается, — сказала Нурия, с оттенком отвращения. Деву Марию я пока оставила в покое. Все усилия мы сосредоточили на святом Фердинанде, который лишился своего меча, и теперь ему нечем рубить головы неверным. Знаешь, его меч рассыпался в труху, и он держит в руке какие-то щепочки. Вот что делает время. Ой, твои цветы — настоящая поэма. Вечером их видно с улицы. Какие перышки! Весь секрет в том, чтобы правильно их поливать. Такие заботы отвлекают тебя, правда? Ты кажешься вполне довольной. Нурия улыбнулась. Как ты себя чувствуешь? — А ты? — вопросом на вопрос ответила Алисия. — Как ты меня находишь? — Выглядишь ты великолепно. — К тому же, я уверена, перерыв в работе пойдет тебе на пользу. — Сначала мы берем Манхэттен, — с угрозой пропел Леонард. — Да, я взяла отпуск. Алисия сделала глоток. Чтобы отдохнуть и так далее, хотя, по правде сказать, чувствую себя здесь гораздо лучше. А ты откуда знаешь про мои дела? Откуда? Наверняка ты сама мне и сказала. Разве нет? А может, Лурдес?